Параграф 65. Точка зрения непосредственного знания не довольствуется указанием на то, что опосредствованное знание, взятое изолированно, не может дать истины. Своеобразие этой точки зрения состоит в том, что непосредственное знание, взятое только изолированно, с исключением опосредствования, имеет своим содержанием истину. Исключая опосредствование, эта точка зрения сразу обнаруживает, что она снова впадает в метафизическое рассудочное понимание, в рассудочное или-или, или, следовательно, на деле в отношении внешнего опосредствования, цепляющегося за конечное. То есть за те же самые односторонние определения, относительно которых это воззрение ошибочно мнит, что оно возвысилось над ними. Однако не будем развивать дальше этот пункт. Исключительность непосредственного знания утверждается этой точкой зрения как некий факт, и здесь, во введении, мы должны его рассматривать лишь со стороны этой внешней рефлексии. По сути дела, это приводит к рассмотрению логической стороны противоположности между непосредственностью и опосредствованием. Но точка зрения непосредственного знания отклоняет от себя рассмотрение природы предмета, то есть понятия, ибо такое рассмотрение ведет к опосредствованию и даже к познанию. Истинное рассмотрение – рассмотрение логического должно находить себе место в рамках самой науки. Примечание. Вся вторая часть логики, учения о сущности, есть исследование существенного, полагающего себя единство непосредственности и опосредствования.